Мысли так и прыгали с одного на другое, она успела подумать о Марвела, девочках и Паллуксе, о том, что мама начала слегка смущаться, когда смотрит на Антонина. Друзья, подошедшие со стороны, какое-то время не беспокоили замеревшую в одной позе девушку. Первой тишину нарушила, как всегда, Луна. Прямо перед носом Трисс оказалась коробка, перевязанная радужной ленточкой. «С днем рождения, Трисс!» В небольшой коробке оказался блокнот, обтянутый кожей, перо к нему в пару и краткая инструкция. Трисс осторожно дотронулась до корешка и тут же зашипела, когда палец кольнула. «Луна, что за кровожадности? Зато теперь никто не узнает твои коварные планы!» Блондинка сияла улыбкой. «А еще перо самопишущее, настраивается на мысли речь!» Хмыкнув, девушка поблагодарила подругу и, посасывая ноющий палец, отложила коробку в сторону. Близнецы преподнесли зелье, только в несколько ином виде, потому что выглядело это как обычный набор конфет. Джордж, чуть волнуясь, его выдавали олеющие кончики ушей, рассказал об инструкции про каждую конфетку. Под обычным шоколадом скрывались такие каверзы, что Трисс поаплодировала. Рвотные, обморочные, вызывающие лихорадку и вполне прекрасно имитирующие приступ кровавого кашля. Но больше девушку заинтересовала коробочка с драже, притаившаяся в уголке. А это, наша жемчужина. Смотри, розовые пропитаны слабым зельем ярости, голубые веритосерумом, бледно-зеленые зельем болтливости, а желтые, сонным. Разделили на факультеты, умно. Это случайно получилось, на самом деле. Но да, вышло забавно. Эй, слизеринцы не болтуны, зато вы кого угодно разболтайте. Подростки рассмеялись, начиная шутливую перепалку. Луна мечтательно произнесла, что для полного комплекта им нужен кто-то из барсучат в отряде. Невилл, вздохнув, признался, что он на самом деле почти барсук, только вот шляпа не стала его слушать и пихнула ко львам. От Лангбаттома, кстати, достался горшок с диковинным растением. Оказалось, это редчайшая поющая лилия, которую Невилл умудрился заказать аж из Китая. Восточные маги выводили эту лилию почти 100 лет, и наконец их попытки увенчались успехом. Мало того, что растение имело довольно мелодичный голос, так еще и могло запоминать все услышанное за последние сутки. Правда, привязки к хозяину не было, а потому секреты мог узнать каждый, кто знал о свойстве растения. Пинси вручила трактат по боевым чарам, Блейз, небольшой сборник ядов Борджа. «Ты где его достал? Секрет?» Слизеринец усмехнулся, заметив поджатые губы, но сдавать свои источники явно не собирался. «Считай, что ограбил Александрийскую библиотеку. Борджа жили куда позднее, там их работ быть не может. Ну тогда Лувр, какая разница, где взял, там теперь нет». Покачав головой, Трисс поблагодарила ребят. Теодор протянул набор для ухода за метлой, пояснив, что все равно пригодится. Подарок от Брака заставил девушку пораженно охнуть. Тонкая серебристая мантия словно вода стекала с рук. Она знала, что у Гарри есть своя мантия-невидимка, но почему-то ей всегда казалось, что она единственная в своем роде. Все-таки дар самой госпожи, такое на праздник не выпросишь. Драка, это одна из семейных мантий, не такая редкая, как у Гарри, но куда лучше аврорских. Старая работа, сейчас ни один артефактор такое не повторит. Я не могу. Можешь, Трисс, мы все благодарны тебе за то, что ты появилась. Нашла моих братьев, взгляд парня скользнул по близнецам, и сестру. Ты очень многое сделала для нашей семьи. Это решение не только мое, но и моих родителей. Спасибо, Драка. Знаешь, как надевать и активировать? Да, читала о них. А в каком плане как надевать? Гарри удивленно поднял брови. Это же просто мантия, разве нет? Слизеринцы и Трисс, которые знали об этих артефактах, сначала дружно переглянулись, а после также дружно вздохнули. Я тебе потом расскажу, Гарри. Хорошо? Парень гукнул, смущенно почесывая нос. Позволив себе несколько мгновений любования мантией, Трисс осторожно упаковала ее в коробку и отставила в сторону. Как только окажется в одиночестве, тут же и наденет. Не дело такой вещи просто лежать. Гермиона стоически выдержала целых 3 минуты, пока подруга смаковала послевкусие от шикарного подарка и, шагнув к Трисс, протянула той огромную, едва в руках помещалась, коробку. «Какая большая!» — думала. «Ты подаришь книги, это же банальность, Трисс, открывай, думаю, тебе понравится». Трисс, пока возилась с бантом, не заметила, как подруга отступила на пару шагов назад, и еще на шажок. Наконец вредные ленты поддались, и девушка, предвкушая сюрприз, подняла крышку. Гарри, сунувший любопытный нос внутрь, густо покраснел, как и Драко, стоящий рядом. «Блэк, я тебя убью, око за око, Гриндевальд». Гермиона, хохоча, припустила к морю, спасаясь от разъяренной подруги. Если кто-то бы ей сказал раньше, что месть так сладка. Пинси осторожно подняла коробку с песка и закрыла крышку, чтобы не смущать парней. Все-таки такой комплект сложно назвать скромным, кружево до ниточки. Отряд, прекрасно зная о плане Гарри, к закату начал собираться. Трис было решила присоединиться, но Луна с мечтательной улыбкой отправила ее на шезлонг, приговаривая, что не дело имениннице трудиться. А когда девушка хотела уйти вместе со всеми, на нее нашипела Мия. Задумавшись о странном поведении подруг, Трис направилась к морю. Она почти зашла в воду, когда за спиной услышала смущенное покашливание. «Гарри, Трис, вот и познакомились». Девушка улыбнулась, не понимая, что происходит. «Все нормально, да, просто. Ай, Мордрит, не работают все эти их способы. Чего?» Тихо ругнувшись, парень сунул руку в карман шорт и достал небольшую коробочку. Решительно шагнул вперед, едва не споткнувшись при этом. Подняв взгляд на невесту, Гарри сглотнул вставший в горле ком и резко осипшим голосом произнес: «С днем рождения, Трис!» Прочистив горло, парень криво улыбнулся. «Я, давно надо было это сделать, конечно, но лучше поздно, чем никогда, правда ведь?» Девушка пару раз моргнула, искренне пытаясь понять, что происходит. А Гарри, шумно выдохнув, открыл коробочку. На бархатной подкладке лежало тонкое кольцо с насыщенно алыми камнями. Трис подняла удивленный взгляд на парня. «Трис, ты станешь моей девушкой, так мы ведь уже женаты почти». Трис отвесила сама себе мысленный подзатыльник. «Только об этом знают только близкие. А для Гарри важно, чтобы о нас знали все». Гарри облизнул резко высохшие губы. «Почему же она молчит? Неужели не хочет, чтобы об отношениях кто-то знал? Чего она опасается? Или она собирается за него замуж только из-за магических обязательств? Гарри, а?» Парень вынырнул из своих панических раздумий и смутился, увидев понимающую улыбку Трис. «Что ты говорила?» «Что я согласна, Гарри». В следующий миг ее подхватили на руки, закружили над землей. Девушка хихикнула, заметив до ужаса счастливую улыбку на лице парня. Поставив Трис на ноги, Гарри снова открыл коробочку, осторожно достал кольцо и аккуратно надел его на палец девушки. «Трис, я...» Гарри прикусил губу. «Кажется, я тебя люблю». «Только кажется...» Девушка, посмеиваясь, ласково коснулась лица парня, кончиками пальцев скользнула по скулам и осторожно, словно опасаясь, поцеловала. Гарри явно растерялся, но быстро пришел в себя. Крепко обняв Трис, он прижал ее к себе, продолжая поцелуй. Опыта, конечно, ни у того, ни у другого не было, но это явно окупилось эмоциями, что хлестали через край. «Так, нам надо остановиться». «Ага». Гарри тяжело дышал, словно только что выиграл забег на пару километров. «Я пойду немного охлажусь, а то голова взорвется». Трис проводила суженого взглядом, задумчиво коснулась пальцами чуть припухших губ и улыбнулась. Дав Гарри ровно 3 минуты в одиночестве, девушка скинула тонкий халат и направилась в воду, набираться опыта в поцелуях. Драко и Луна с самого утра решили вопрос со скрибами, попросту сдав их аврорам. Те разве что не повизгивали от счастья, записывая показания. Даже флакон с коктейлем брать не стали, наскоро проверив его на посторонние примеси. Как оказалось, эта семейка пару десятков лет назад сумела отвертеться от наказания, Христа умудрилась травануть одну из туристок, что жили на острове. Так что происшествие с Трис стало поводом к практически немедленным действиям. Уф-эф-эф, какие же они, тебе не нравится, что сделают со скрибами? С одной стороны нравится, а вот с другой. Они же только услышали о попытке отравления, почти сразу наказание определили. Ни разбирательств, ничего. Даже у Трис показания не взяли. Думаю, что тут сыграл тот факт, что это уже второй случай. Вот и решили сразу решить проблему. Забудь об этом, Луна. Кстати, Драко, блондинка подняла взгляд на парня, а Трис с Гарри официально встречаются. Ну, да, я в курсе. Мы ж специально вчера ушли, чтобы он предложил ей отношения. Девушка, нахмурившись, поджала губы. Удивительно умный и прозорливый во всех других плоскостях парень был на редкость тугодумом в отношениях. А Драко тихо посмеивался про себя. Злость Луны можно было черпать ложкой и использовать в качестве острой приправы, Девушка даже не старалась сдерживаться. «Ну ты и сволочь, Драко Малфой, Луна!» Блондин успел схватить девушку за руку и дернуть на себя, заключая в объятия. «Да не злись ты, маленькая вредина! Ну-ка пусти меня, Лавгуд, я тебя сейчас укушу!» За ухо. Драко наклонился вперед, и его дыхание обожгло шею Луны. «Или лучше сюда!» Луна сильно покраснела, замерев, как истукан. Такое поведение парня было слишком необычным и слишком смущающим. Малфой, выпрямившись, пальцем коснулся подбородка девушки, поднимая ее лицо к себе. «Лавгуд, я не Поттер и слов любви не знаю, поняла?» «Да не перебивай ты», — Драко фыркнул. «Я хотел спросить тебя об этом в Хогвартсе. При всех, чтобы больше никогда не было глупых вопросов и попыток меня заарканить. Но раз тебе так не терпится, могу спросить сейчас. Что скажешь? Что ты дурак, Драко Малфой? Хоть сейчас, хоть через месяц, ответ ты уже знаешь. А вслух сказать?» Вместо этого Луна, вдохнув поглубже, прижалась губами к губам Драко. Парень охотно подхватил, уже через несколько секунд перехватив инициативу. Пинси, стоящая на самом верху лестницы, вздохнула и развернулась, решив вернуться в свою комнату. Стоящих в коридоре близнецов она шугнула уже привычно, даже не обратив на это особого внимания. Джордж и Фред, переглянувшись, направились за девушкой. «Пенс, ты чего такая грустная? А, забейте, тараканы решили, что сейчас весна и бунтуют. Это ты так решила сказать, что тебя бесит парочки? Нет, это я так говорю, что вам надо выйти из комнаты, а то натравлю тараканов на вас. У-у-у, грозная Паркинсон». Фред рассмеялся, но тут же стал серьезным. «Но если серьезно, мы уже знаем по нашим родителям, что триады вполне вероятны, Пенс. Простите, ребят, но нам с вами ничего не светит. Лестринджи и Паркинсоны, а также Блэки, слишком часто роднились. У меня весь выбор из женихов, полтора идиота и полуинвалида. С вами весело, но для рода это плохо. Тетя Белла такого не позволит. Нам тоже с тобой неплохо, Пенс». Джордж обнял грустно улыбающуюся девушку. «Не боись, мы тебя в обиду не дадим. Ага, сами заобижаете до такого состояния, что я никому не буду интересна. Хотя это выход. 1. Дел Лирия Бланцо, остров белых лилий. Вернуться к тексту. 2. Павериал, павлиний остров. Вернуться к тексту. 3. Фантазия автора, афродизиак. Фрина, знаменитая проститутка в Древней Греции. Не спрашивайте, почему молоко. Вернуться к тексту. 4. Вежливое обращение к замужней женщине. Кире, к мужчине. Вернуться к тексту. 5. Молодой человек. Вернуться к тексту. Глава 34. Некромаги веников не вяжут. Примечание. Очень много диалогов. Для некоторых могут быть неприятные моменты ближе к концу главы. Да, да, наш юный горячка ступил на кривую дорожку. Патетичные слезливые вздохи на заднем плане. На самом деле сильно расписывать я не хотела обучение, но вот так получилось. Трис, я надеюсь, ты этого не пила. Не надо считать меня совсем идиоткой, дядя. И где она только откопала такие редкости? Зельевар покачал головой, рассматривая результаты анализа. Даже с учетом крови Василиска тебя ждали бы крайне неприятные последствия. Не смерть, так кома точно. Трис поежилась, представив подобный исход. Да уж, тогда Христину даже в платочек собрать не вышло бы. Гарри с Мия размазали бы ее по мирозданию тонким слоем. Девушка отправилась к Зельевару сразу же, как только они вернулись с острова. На удивление, тот даже не начал ругаться, а просто занялся проверкой. Оказалось, что Христа не поскупилась и залила аж 3 сложносоставных яда, надеясь, видимо, что хоть один из них сработает. Закончил Северус минут через 10 и, собрав пергаменты, посмотрел на Трис. «Надеюсь, они наказаны?» «Ага, Драко их аврорам сдал, теперь их ждет блокировка магии и стирание памяти. Я бы дементором скормил. Идем, будешь матери с дедом каяться». Процедура покаяния закончилась быстро и даже без ссор и криков. Примроуз с Геллертом только вздохнули, похвалили Трис за то, что не стала рисковать и пробовать, пожурили за то, что не вернулись сразу и отпустили. Ровно на час, потому что им предстоял визит в Пиверелу Гард, отправлять Гарри на обучение, а Марвала готовить новое тело. Александр был непривычно взволнован. Несмотря на то, что сердце его не билось по причине банального отсутствия, ему все время казалось, что еще немного, и оно выскочит из груди. Он подготовил и перепроверил все, что только мог. Перечитал нужные книги, чтобы быть уверенным в том, что артефакты нахождения под его воздействием не навредит Гарольду. Отыскал с помощью эльфов достаточно материала, устроил в подземельях целое крыло, подходящее и для отдыха, и для учебы. Но все равно казалось, что он что-то забыл. Когда Гарри оказался на пороге, Голем неспешно направился к нему. Вместе с парнем пригласил и Трис, чтобы та была уверена в том, что жениху ничего не грозит. Обстоятельно объяснил, как будет происходить обучение и многое, многое другое. То есть, благодаря артефакту, за сутки реального времени пройдет 24 дня под его куполом, верно? И сколько ты планируешь учить его? 2 недели. Максимум, который возможен. Почти год. Трис прикусила губу. Это точно не навредит ему, точно. Трис, я подготовился. Припасы, зелья, место для отдыха. К тому же, артефакт действует иначе, чем маховик времени. Пользуясь им, человек проживает как будто 2 жизни, тратит энергии и магии в 2 раза больше, но получает ровно столько же, сколько и в обычной жизни. Артефакт Пивереллов просто замедляет личное время в рамках купола. Думаю, для находящихся внутри было бы забавно наблюдать за происходящим снаружи, но это невозможно. Как только Гарри войдет, я заблокирую эту часть подземелья и сюда никто не сможет войти. Парень вздохнул, представляя, как ему будет не хватать Трис. Целый год без нее. Разум охотно подкинул вчерашние сцены около моря. Чуть покраснев, Гарри помотал головой и повернулся к девушке. «Не волнуйся, милая, для тебя пройдет всего 2 недели, а для тебя целый год, Гарри. Ты уверен?» «Абсолютно. Зато потом буду крутым некромагом, нашинкую тебе паука на салат. Как тебе идея? Он старый и скорее всего ядовитый, так что обойдусь без экзотики. Ладно, иди. Чем дольше прощаемся, тем больше будем нервничать. Александр, я тебе голову откручу, если с ним что-то случится, ясно? Я сам себя убью, если так произойдет». Кивнув Голему, Трис целомудренно поцеловала жениха в щеку, еще чего, будет она показывать чувства перед другими, и, резко развернувшись, направилась к выходу из подземелий, пока не разрыдалась. Едва Элов доложил, что девушка покинула этажи, Голем взмахнул рукой, отрезая их от внешнего мира. Гарри чуть поморщился, когда по нервам ударила волна магии. Он увидел тонкие золотистые плетения, растаявшие в стене, словно лучи света, но решил задать вопросы позже. Александр, закончив с куполом, поманил парня за собой. Краткая экскурсия, в ходе которой ему показали спальню, которая была довольно уютной, хоть и аскетичной, крохотную кухню-столовую, обширный зал для тренировок, лабораторию, учебные классы, ритуальные залы, соединенные с темницами. В последних сидело не меньше 100 маглов, в основном мужчины, и несколько волшебников, насколько мог судить Гарри. От неожиданности парень вздрогнул, заметив полный презрения и ненависти взгляд одного из них. «Алекс, кто это?» «Преступники, убийцы, насильники, мародеры, а маги? Ничуть не лучше маглов. Вот этот, например», палец Голема показал на того, что смотрел на Гарри из-под лобья. «Прекрасный образец того, как власть развращает умы. На нем будешь учиться легилименции. Если ты раскопаешь хотя бы парочку его секретов, то сможешь озолотиться, если решишь его выпустить, конечно. Но что-то мне подсказывает, что до такого не дойдет». Александр, едва они оказались в тренировочном зале, решил сразу взять козла за рога и для начала буквально вывел Гарри из себя, чтобы тот принял истинное обличие. «Стоять, козленок!» Твердая ладонь решительно захлопнула пасть Химере, который хотел плюнуть огнем в обидчика. «Во-первых, хорош, малец!» Голем обошел зверя со всех сторон, заглянул в самые приличные и неприличные места, оценил длину хвоста и лап, проверил суставы, пересчитал ребра и зачем-то щелкнул по рогу, прислушиваясь к одному ему известному звуку. «Во-вторых, первый месяц будем заниматься дисциплинами разума. Я даже плохого про Трис ничего не сказал, а ты уже вызверился». Химера смущенно шаркнул лапкой по полу, отчего брызнули искры в разные стороны. «Да, да, Гарри, назвать девушку самой обычной не равно ее оскорбить. А теперь давай в пограничное. Будешь ходить большую часть времени так, чтобы привыкнуть к форме как к родной. А Геллерт говорил, что лучше проводить больше времени в человеческой форме. Зря. Чем больше привычки, тем проще совладать с природой. Но Трис наверняка уже прочитала ту записку, что я отправил с Элофом. Так что проблем не будет. Почему ты не предложил девчонкам тоже заниматься под куполом? Ведь им надо. Потому что они, не ты, Мия интуит, она сама придет к нужному результату. Трис хорошо слышит свое «я» и проблем тоже не будет. И вот ты, дорогой мой, много раз правнук. Терпение, развитая интуиция и воля. Гарри даже улыбнулся, слушая наставника, у тебя ничего этого нет. Парень попытался обиженно надуться, но все, что сделал Александр, приподнял бровь, наблюдая за внуком. И в следующий же миг Гарри отбросило к стене, буквально впечатав в камень. Галим склонил голову на бок, задумчиво глядя на парня. Реакция тоже нулевая. Алекс покачал головой. Итак, вот твое расписание на ближайшее время. Будем менять в зависимости от результатов. Гарри, взяв в руки пергамент, пробежался взглядом по строкам и поднял ошалелый взгляд на голема. Да он закончится через пару дней такого режима. Расписание: все занятия, 55 минут, перерыв 5 минут 6:00, подъем, водные процедуры 6:30, завтрак 7:00 до 12:00, древние руны, ритуалистика, теория, травология, геммология 1, зельеварение 12:00, перерыв и медитация 12:30, растяжка и учебные дуэли 14:30, обед и отдых 16:00, основы некромагии и некромантии 17:30, основы анимагии 19:00, основы артефакторики 20:00, ритуалистика, практика 21:00, некромагия, практика 22:00, ужин и свободное время 23:00, отбой. На следующий день менялись только предметы для изучения, добавлялись стандартные, что он изучал раньше: трансфигурация, темные искусства и защита от них, нумерология, астрономия и многие другие. И так через день, один уделялся профильным предметам, следующий общим. На первой неделе также добавлялись дополнительные тренировки, практика по ритуалистике, где-то отсутствовала практика по некромагии, а где-то была перенесена ближе к полуночи. «Алекс, я же сдохну с таким ритмом, не выдумывай, это еще спокойное расписание, будь у нас меньше времени, ты бы вообще спал по паре часов и пил стимуляторы литрами. Поверь мне, я тебя еще холю и лелею, в отличие от многих других мастеров. 7 часов на сон, это нормально. Гарольд, будешь спорить, сокращу до 4. Парень тут же заткнулся, понимая, что наставник и дед по совместительству шутить не будет, и тогда можно попрощаться с нормальным сном. Хотя, судя по строчке, практическая некромагия ему и так будет не до сна. Вздохнув, Гарри обреченно кивнул, сворачивая пергамент в трубочку. Александр, вздохнув, подошел к подростку и положил ладонь на его плечо. «Гарри, я не собираюсь тебя жалеть, но и издеваться тоже не буду. Поверь мне, так лучше для тебя. Я уже чувствую, что твою силу надо брать под контроль. Еще месяц без учебы, и ты будешь одним желанием поднимать кладбища, не зная, как их упокоить снова. Тебя будут преследовать призраки, уговаривая отпустить их на перерождение, а это привлечет внимание паука. Ты станешь магнитом для темных существ, если не обуздаешь свою силу. Понимаешь меня, но я не чувствую никаких изменений. Если бы это была приобретенная сила, тогда бы чувствовал. Но она часть тебя, просто пробуждается. Вот и кажется тебе, что все в норме. Плотина никогда не срывается волной, Гарри. Она подтачивается мелкими разрывами, ручейками, чтобы через время в один миг снести все преграды. Сегодня начнем с дуэлей. Воодушевленный, Гарри направился следом за Александром в центр зала. Уж в тренировках он с девчонками поднаторел, так что с големом должен справиться. Парень словно забыл о том, что этот самый голем некоторое время назад уже впечатал его в стену без особых усилий. «Мордрит, у меня все болит, потому что надо головой думать». Александр явно был недоволен. «На что тебе мозги, если ты их не используешь, Гарри? Ты слишком быстрый. Я голем. Даже не задействуя магию, я тебя раскатал по залу, словно котенка. Поверь мне, если ты будешь лениться, то всю свою жизнь просидишь под юбкой Трис. Потому что девочка явно знает, что делает, и за пару месяцев станет сильнее тебя. Но я проведу тут почти год, разве нет? Отрыв, все дела». Голем устало вздохнул, сжимая переносицу пальцами. Вот вроде и тело не то, чтобы что-то болело, а голова уже разрывается. Но он все-таки надеялся на то, что через пару дней вопросы закончатся. А потому взял себя в руки и терпеливо начал объяснять, по ощущениям уже в сотый раз, что Гарри здесь не для тренировки тела, а для обучения некромагии. Тем же вечером из темниц был приведен один из маглов. Обездвиженное и заткнутое силенце тело небрежно поставили в угол, а Александр шагнул к столу, поманив за собой Гарри. Палец голема коснулся вырезанных на камне рун и знаков. «Разберешь, мы сегодня частично изучали это, ХМ». Гарри склонился над поверхностью и сразу заметил хитросплетение их бороздок знакомый символ. «Это ведь малая звезда, верно? Для чего она? Сборник энергии». «Почти правильно. Что упустил? Парень откровенно завис, торопливо перебирая сегодняшние знания. «Сбор энергии. Сбор. О, только для личного использования. Для благодарственных и других ритуалов используется другой символ. Отлично. Перед тобой твой главный, по сути, инструмент, алтарь для жертвоприношений. Пока мы будем использовать семейный, впоследствии можешь изготовить свой, с нужными символами. Какой камень используется? Марион, лучший проводник некроэнергии, способен аккумулировать излишки, после чего отдает их либо камню рода, либо некромагу. Прекрасно. Можешь ведь, когда хочешь, уложи тело на стол, как я тебе объяснял. Алекс, не трясись. Сегодня у нас познавательная анатомия для малышей, а не ритуал жертвоприношения. Вздохнув, Гарри взмахнул палочкой, поднимая Магла в воздух. Он до сих пор не особо понимал, сможет ли он хладнокровно разделывать живого человека, словно тушу. Зафиксировав руки и ноги мужчины специальными ремнями, Гарри поднял взгляд на Александра, а тот, в свою очередь, снял с Магла заклинание недвижимости. Будущая жертва сразу задергалась, но голем, взяв длинную иглу, сделал несколько быстрых уколов и Магл снова обмяк. «Запомни раз и навсегда, Гарри, когда приносишь жертву, никаких заклинаний. Это может сбить энергию и ритуал будет испорчен, а то и повернется против тебя. Крики не всегда важны, хотя есть некоторые моменты, когда лишать голоса тоже нельзя». Над телом возникла магическая проекция копия. Александр, действуя палочкой, снял кожу, обнажив мышцы и начал лекцию. Гарри чувствовал себя максимально неуютно, но заставлял себя слушать и запоминать. Потому что пару часов назад, увидев и услышав, что происходит с необученными некромагами, дал самому себе обещание не филонить. Ему вовсе не хотелось превратиться в того монстра, что он увидел в воспоминаниях одного из певереллов. Через несколько дней. «Алекс, я не смогу». Гарри зажал рот ладонью, сдерживая тошноту. Даже думать о подготовке тела к ритуалу было сложно, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно выбрать жертву. Голем устало покачал головой, старательно сдерживая желание побиться ей уже о стену. Он изо всех сил старался сделать так, чтобы для Гарри все жертвы стали обезличенными, не людьми, но парень упорно сопротивлялся. «Ладно», Александр потер лоб, «давай отложим на некоторое время». «Пффф», кукла пытается обучить щенка кусаться. «Молчи лучше, мяско». «Подожди, Алекс». Гарри внимательно посмотрел на мага, что сверлил его взглядом в прошлый визит. «А откуда он знает про тебя?» Голем, осознав, что парень полностью прав, медленно повернулся к мужчине. Тот в голос расхохотался, чем напугал маглов и своих соседей по камере. Вдоволь насмеявшись, маг вытер слезы, выступившие на глазах, и поднял взгляд на Поттера. «Мальчишка явно умнее тебя, кукла». Вместо ответа в мага полетела связка заклинаний. Бессознательную тушку из камеры резво вытащили, также быстро перенесли в отдельную пыточную, где голем, соблюдая предосторожности, зафиксировал тело на столе и нацепил несколько артефактов, поглощающих магию. Только после этого он привел мужчину в сознание. «Кто ты?» «Риан Йеннес, чернокнижник и некромаг, но в тебе нет ни капли силы. У некромага много врагов и некоторые из них прекрасно знают, как лишить его магии. Ты можешь заглянуть в мои воспоминания, голем, но ты и так знаешь, что я не лгу. Пусть я не самый хороший человек, пусть я сделал много разного за свою жизнь, но я никогда не лгал». Александр задумался, неотрывно глядя на мага. В силу своей природы он и правда мог определить, лжет человек или нет, но откуда мог знать об этом Риан? Будь у него магические силы, тогда и вопросов бы не было, некромаги легко отличают живое от мертвого и условно живого. «Ты хочешь на свободу?» «Нет», Риан усмехнулся. «Я разве похож на идиота? Стоит мне оказаться снаружи, как меня найдут те, кто желал моей смерти. Тебя, голем, спасла только твоя природа. Любого другого эти ищейки бы почуяли сразу. А раз их до сих пор здесь нет, то могу сделать предположение. Вы либо певереллы, либо младшая ветвь басарабов. Слишком характерное наследие у парня». Александр снова вырубил Риана, со злости едва не заводив его. Гарри вовсе ничего не понимал, переводя взгляды то на наставника, то на пленника. Несколько минут прошли в томительном молчании, После чего Галим повернулся к парню. Его посетила одна мысль, но требовалось одобрение самого Гарри. «У нас есть два варианта. Мы либо прямо сейчас усыпляем его навечно, либо он становится твоим учителем. А если он не согласится, подозреваю, что согласится. Убийство некромага, даже обессиленного и полумертвого, процесс долгий, сложный, и ты его просто не выдержишь, умения не те. И он это прекрасно осознает. А значит, не просто так раскрыл свою историю». Гарри, немного подумав, отдал право решать самому Александру. В первую очередь потому, что он был куда мудрее и прозорливее подростка, едва окончившего четвертый курс. Галим сомневался недолго. Уже через пару минут в Риана полетело заклинание, приводящее в чувство. «Дьявол, кукла, у меня уже голова болит. Потерпишь. Что ты хочешь, Йеннес, если не свободу? Дай мне обучить мальца. После я отдам свою душу, вложив ее в его первый жезл. Надоело жить, до ужаса. Мне больше 600, Галим. Я действительно устал». «Хорошо, мы согласны». Риан внимательно посмотрел на Гарри, дождался от парня кивка, и вдруг вздохнул с таким облегчением, словно ему пообещали исцеление от давней болезни. Александр, чуть помедлив, шагнул к некромагу и начал расстегивать ремни. Сдерживающие артефакты он также снял, хоть и было желание оставить парочку. Просто на всякий случай. И эту заминку прекрасно заметил Риан. Усмехнувшись, некромаг сел на столе, растирая запястья и совершенно не смущаясь рассматривая Гарри. Взгляд мужчины доставлял парню буквально физическое неудобство, будто он стал каким-то диковинным зверем в клетке. «Ты идиот, кукла. Сам ведь знаешь, что некромага полностью прочитать ты не можешь». Александр напрягся было, но мужчина только досадливо цокнул языком, отворачиваясь от него. «Твое счастье, что я и правда устал жить, но обязан передать свои знания ученику». Спрыгнув со стола, Риан шагнул к Гарри, протягивая ему руку. И Поттер, после секундной паузы, протянул свою в ответ. Магия, шибанувшая во все стороны, едва не впечатала Александра в стену. «Я, Киприан Йеннес, некромаг и чернокнижник, клянусь благословением госпожи, что не трону этого юношу или его близких до окончания нашего контракта и после него. Клянусь жизнью своей, что отдам свою душу для создания его первого оружия. Клянусь магией своей, что не утаю ни крупицы знаний, ни обману и не передумаю. Я, Киприан Йеннес, мое слово сказано. Я, Гарольд Джеймс Пивереллу, лорд Пивереллу». Алекс задержал дыхание, слушая слова древней клятвы ученик-учитель, про которую Гарри просто не мог знать. «Я принимаю вашу клятву, Киприан Йеннес. В ответ клянусь чтить вас как наставника до и после вашей смерти. Клянусь не тревожить ваш вечный сон и не взывать, если на то не будет необходимости. Клянусь сжечь ваше тело после отделения души и развеять прах там, где вы укажете. Принимаю». Жемчужно-серая волна магии окутала двух некромагов, закрепляя договор. Гарри удивленно моргнул, пытаясь понять, откуда он вообще знает такие витиеватые фразы. И, что удивительнее, явно правильные, потому что Киприан разве что не светился от удовольствия, а старый, даже древний, некромаг просто наслаждался моментом. За всю свою жизнь он много раз пытался найти ученика, который сможет совладать с жезлом после его смерти. И вот нашел, когда уже совсем отчаялся. «Кукла, сколько у нас времени на обучение? У меня вообще-то имя есть, кожаный мешок», — буркнул Александр, но все-таки ответил на вопрос. «Чуть меньше года. Успеем. Свитки с проверкой крови есть?» И завертелось. В Риана словно вселился без второго дыхания. Некромаг крутился вокруг Гарри, все время что-то проверяя, уточняя. Попросил его несколько раз выпустить заклинание, с палочкой и без, разного толка, неодобрительно цокал языком, когда юноша задавал глупые, по мнению некромага, вопросы. Когда Александр принес свиток, Риан вцепился в него, как бульдог в кость. Просмотрев его очень внимательно, мужчина озадаченно присвистнул. «Поттер, серьезно, общался как-то с ними, там даже не пахло артефакторами. Правда? Ага, через одного либо боевики, либо мешки с мясом, середины не дано. Давно это было, так что уже без разницы. Что у вас по занятиям?» Александр протянул Риану свитки с расписанием. Мужчина тут же нашел невесть как завалявшийся в пыточной карандаш и начал решительно исправлять все, что можно. Гарри, из любопытства заглянувший в свиток через плечо Риана, округлил глаза. И он еще на расписание Алекса жаловался. «Да тут вообще на сон 3 часа отводилось. Эй, я не согласен. А спать когда? На том свете отоспишься, если найдешь себе ученика нормального, а не идиота». Риан задумчиво пожевал губу. «Жалеет тебя кукла, ох жалеет. Ты из него некромага делать хотел или барышню с уклоном в садизм?» Галим поджал губы, но промолчал. Увы, он некромагом был только в теории. Даже при жизни он так и не смог пробудить в себе нужную силу. Но прилежно изучал книги, наблюдал за старшими, которые никогда не гнали охочего дознания Александра из лаборатории пыточных. Так что знал он многое, а вот на практике применить так и не смог. Зато оказался неплохим боевиком и артефактором. Значит так, расширяем практику, нечего одни буквы рассматривать. Артефакторика. ХМ, это надо, родовой дар все-таки. А вот эти зачем? Некромаг показал на стандартные школьные предметы. У него разве образования нет? Там, где он учится, образования никакое. Так что надо подтянуть, чтобы не выглядел как идиот. А учебники есть? Александр покачал головой, до такого он не додумался. Благо об этом подумал сам Гарри, решивший в свободное от некромагии время подтянуть знания и захвативший для этого тетради и учебники с прошлых лет. Риан широко улыбнулся и погнал парня отдыхать. «Так мы же даже не занимались сегодня, считай это внезапным и последним в этом году, выходным. Сегодня я просмотрю твои учебники и тетради, завтра устроим небольшой экзамен и будем решать, что тебе надо учить, а что нет». «Ясно, Алекс, давай тогда хотя бы боевкой займемся, ну я ж помру без дела сидеть. Кстати, ты не пробовал принимать остальные формы?» «Остальные?» Гарри недоуменно поднял брови. «Это какие?» «Ох, горе луковое на мою голову». Прозвучало это не очень обреченно, к тому же слишком довольное лицо не соответствовало сказанному. Через 3 месяца, пространство под куполом. Киприан потрудился на славу. Он полностью перекроил расписание Гарри, избавив его от бессонницы, ей просто некогда было страдать. Парень засыпал, едва голова касалась подушки. Некромагия ритуальная и боевая, некромантия, артефакторика и анимагия. Из обычных предметов, привычных ему, он изучал только руны и астрономию, остальное объяснялось походя, если того требовали другие сферы обучения. Травологию и зельеварение он даже с натяжкой не мог назвать привычными, потому что Риан и Алекс давали ему информацию совсем с другой стороны, некромагической. Для того, чтобы парень лучше запомнил все, что говорилось, ему сварили несколько зелий, концентрации, памяти и стимуляторы. Но, на удивление учителей, Гарри прекрасно справлялся и без них, словно выживание в условиях, близких к адским, только подстегивало парня двигаться дальше. Он спал по 3-4 часа, порой подскакивая на рассвете и ложась далеко за полночь. Мозги зачастую кипели, буквально вынуждая сделать несколько глотков зелий, но Гарри, прикусив губу, заставлял себя работать без них. Ему впервые в жизни хотелось доказать не кому-то, а самому себе, что он может все, сам, и у него это получалось. Киприан, хоть и радовался обретению ученика, поначалу отнесся к парню слегка пренебрежительно, но через неделю после начала занятий с удивлением признал свою ошибку и взялся за Гарри всерьез. Никаких поблажек, никаких отсрочек. Сказано, иди и покажи на практике схему снятия кожи номер 6. Идешь и делаешь. Первые разы Гарри выворачивало на каждом действии, слезы заливали лицо, уши болели от криков жертв. Риан запрещал использовать заклинания или подрезать связки, лишая голоса. Неделя, две, три, месяц, и он привык. Движения становились все более отчетливыми, руки перестали дрожать. Изредка только морщился, когда попадался особо визгливый подопытный. Киприан, задумчиво потерев подбородок, отложил книгу в сторону, поднимая взгляд на Гарри. За все время, проведенное бок о бок с парнем, он привык к нему и считал, если не другом, то младшим товарищем так точно. «Гарри, вечером пробуем первый серьезный ритуал. Думаешь, я уже готов?» «На самом деле надо было раньше, но мы с Алексом решили, что тебе стоит больше попрактиковаться». Парень кивнул, снова возвращаясь к своей первой серьезной поделке. Некромагия — это, конечно, хорошо, но ему хотелось не только инфери усыплять, но и обеспечить семью, которая, судя по гаданиям на костях и внутренностях, будет большая. Начать он решил с самых простых амулетов, для обогрева, защиты от мелких проклятий, для определения ядов в пище. Да, существовали и заклинания, которые проще было произнести, только вот артефакты запитывались от окружающей магии и работали куда дольше. А потом, когда уже были выучены и нужные руны, и появились знания о камнях и металлах, он взялся за более сложный проект. Александр с Киприаном только хмыкнули, когда услышали задумку ученика, тут же ее одобрив. Осторожно подцепив мелкий бриллиант, который он самостоятельно огранил и вымочил в нужных составах, Гарри вставил его в углубление. Несколько осторожных движений, и камень намертво закреплен в золоте. Чуть отодвинувшись и проморгавшись, чтобы сбросить заклинание линзы с глаз, парень осмотрел почти законченное изделие со всех сторон и улыбнулся. Если все получится, то Дамблдора ждет череда неприятных сюрпризов. Потому что золотые бубенчики, которые Гарри делал уже больше месяца, идеально повторяли те, что были у директора в бороде. Только вот незаметные фигуры внутри самих шариков несли в себе столько мелких гадостей, что человек вполне может решить, что его прокляли. Закончил он как раз к моменту, когда надо было идти в ритуальный зал. Быстро, но тщательно умывшись и переодевшись, Гарри поспешил к наставникам. «Итак, сегодня ты попробуешь обратиться к госпоже за благословением». Риан явно нервничал. «Если все пройдет гладко, то хорошо, если нет, он поверел, так что максимум по шее получит за то, что слишком рано сунулся». Александр, в отличие от Киприана, был спокоен, по крайней мере внешне. Гарри, который достаточно изучил обоих, не видел у голема признаков волнения. Жертву выбрали быстро, ей оказался маг средних лет, который изнасиловал не меньше 10 девочек как магического, так и магловского происхождения. Девочек эта сволочь выбирала долго и обстоятельно, потому и не понес наказание от правосудия. Для ритуала не требовались крики, а потому Гарри без лишнего сожаления попросту удалил голосовые связки. К радости жертвы, не требовалось также и долгого страдания, а потому дело должно было ограничиться снятием кожи с груди и спины, и начертанием нужных символов. Но Гарри был не только Пивереллом, но и Поттером с их неуемной жаждой справедливости. Так что ритуал он начал с самого интересного места, решив, что снять всю кожу он еще не пробовал. Он потратил больше часа только на пах, работая тщательно и очень аккуратно. Жертва все время оставалась в сознании, пытаясь если не докричаться до своего палача, то хотя бы помешать ему, но все было тщетно. Изучивший нужные точки Гарри предварительно обездвижил мужчину, чтобы все усилия не пошли крахом. Когда перед ним на столе лежал не человек, а анатомическое пособие с обнаженными мышцами, юноша взял с небольшой тележки, стоящей рядом, пузырек с зельем. Киприан и Александр напряглись, потому что подобные отхождения от ритуала вроде тех, что провернул Гарри, могли не понравиться своенравной госпоже. «К тебе, вечная леди, взываю». Спокойный голос, четкие движения кисти, выводящие ярко сияющие символы. «Услышь меня, великая, приди на мой зов и даруй мне свое благословение». Он едва успел закончить последний знак, как тело жертвы вдруг вспыхнуло и осыпалось жирным пеплом. Едва сдержав чих, Гарри раскинул руки в стороны и дочитал взывающий Катрен. Тишина, опустившаяся на зал, была оглушающей. Парень огорченно поморщился, понимая, что то ли сделал слишком много, то ли слишком рано. «Апчхи! Будь здоров, потомок! Спа! Ой!» Соткавшаяся из теней полупрозрачная девушка усмехнулась, глядя на растерявшегося юношу. Александр с Киприаном дружно опустились на одно колено. Голем, не услышавший движения со стороны ученика, в ужасе поднял голову. Гарри не думал преклоняться перед госпожой. «Наглый! Мне нравится! Весь в родственничков!» «Это вы про Поттеров, ты Пивереллу куда больше, чем можешь себе представить, малыш. Я взывал, чтобы получить благословение, госпожа. Что же, маленький и жадный наглец». Смерть, представшая в облике одного из своих аватаров, усмехнулась, заметив удивление в глазах голема и некромага. «Будет тебе благословение и от меня, раз одного тебе мало. У меня уже есть благословение, от кого? Дарую тебе свое благословение, Гарольд Пивереллу Поттер, любимчик магии и смерти». Тени рванулись к юноше, на миг окутав его фигуру, словно погребальный саван. Единственное, что ощутил сам Гарри, ледяные губы на своем лбу и пронзивший все тело холод, который добрался не только до костей, но и до сердца. Правда, тут же пронеслась и волна жара такой силы, что юноша моментально взмок. Несколько минут его бросало то в жар, то в холод, словно тело не могло определиться. Александр, едва исчезли последние тени, бросился к ученику, на ходу откупоривая склянку с восстанавливающим. Силком напоив парня зельем, он шало улыбнулся, встряхнув его за плечи. Чуть осоловевший Гарри отзеркалил его улыбку. «У тебя получилось, парень, Мерлин и Моргана, сама госпожа». Киприан едва волосы не рвал на голове. Пусть и аватар, но госпожа, о, за что тебе такое счастье? Еще и благословение от магии. Мордрит, мой ученик, монстр. Сам ты монстр. А Гарри просто переверелу, вот и отхватил себе все, до чего дотянулся. Наставники чуть в пляс не пускались, а парень стоял, непонимающе моргая и пытаясь прийти в себя. Тело до сих пор потряхивало, словно его накачали бодрящим по самые уши. Ему казалось, что если он сейчас вызовет самый банальный люмос, то просто спалит весь подвал к мордридовой бабушке, настолько много магии бурлило внутри. А что вообще значит эти благословения? От двойного подзатыльника Гарри сумел увернуться, хоть и полетел носом в пол. Упасть ему не дали, подхватили в самом низу и, закинув на плечо, понесли в гостиную. Читать лекцию и отпаивать счастливчика, который пока что не осознал всех своих преимуществ над живыми и не очень магами. 1. Наука об изучении камней. Вернуться к тексту. Глава 35. Перемены и новые начала. Барти. Трис удивленно вылупилась на стоящего перед ней мужчину. Ты тут какими судьбами? Северус через леди Малфой отправил весточку. Попросил помощь с финальными расчетами. Девушка также удивленно покосилась на дядю, но тот только фыркнул, протягивая Барти нужные бумаги и отправляя его за стол к Гермионе. Трис проследила взглядом за Краучем, поражаясь тому, как человек может измениться за такой короткий срок. Чуть поправился, загорел, даже, кажется, подкачался, и от заморыша, которым он был после обращения в крысюка, ничего не осталось. Мы решили перенести пробный ритуал на завтра. Девочек кое-что смущает в расчетах, лучше перепроверить. Северус, а где Танис Лестринджем? Неужто отлынивают? Зельевар, когда к нему пришли едва пришедшие в себя сидельцы, дал добро на участие в проекте. Но только для Тани и Робастона. Второй Лестриндж был больше боевиком, а Белла так и вовсе ничего не понимала в ритуалистике и зельях. Так что в лаборатории Певерелл Гарда собрался почти весь цвет умов как отряда, так и рыцарей. Марвала, хоть и был немного недоволен отсрочкой, рассматривал своих подчиненных с гордостью. Ему было горько от того, что не было здесь Руквуда, признанного гения среди них и многих других. Но он верил словам Трис, а девушка, ни много ни мало, пообещала вплотную заняться освобождением действительно невиновных рыцарей чуть позже. Отбитых идиотов по типу Джаксона никто вызволять не собирался, к тому же они вышли на след Крау, которых собирались закинуть в Азкабан. Туда же собирались отправить старших на Тейвери, тому совсем не нравилась идея того, что радикально настроенные идиоты переломают весь мир к его возвращению. Антонин и Робастан, прибывшие в Певерелл-Гард через полчаса, удивленно уставились на, мягко говоря, непривычное оборудование. До этого они только корпели над бумагами в Мёрк-Холле, да и к Марвала их не пускали, опасаясь срыва. «Мой лорд», Робастан наконец заметил люльку, плавающую над столом. «Ну и видок у вас, Раби, я хоть и голем размеров младенца, но магия все еще при мне». «Да ладно вам, вашество», Тони фыркнул, когда на него злобно зыркнули. «Что у вас тут за затык? Мы же вроде все рассчитали верно». Гермиона вместе с Анастази взяли все в свои руки и, усадив мужчин за стол, начали разбор полетов. Спорили до хрипоты, доказывая мужчинам, что они напортачили с рунами и символами, но те были непреклонны. Но тут Барти остановил соратников и абсолютно спокойно предложил проверить все расчеты еще раз. «Да нормально мы все посчитали. Что мешает просто перепроверить?» Крауч примирительно улыбнулся. «Это же не так сложно. Мнение каких-то соплячек ты ставишь выше нашего?» Послышался отчетливый хруст дерева и Робастан, выпаливший последнюю фразу, вздрогнул. Мия смотрела на него таким взглядом, что мужчине стало страшно. А уж когда он увидел видоизменившиеся пальцы, увенчанные двухдюймовыми когтями, ему и вовсе поплохело. «Гермиона, успокойся, пожалуйста». Барти поднял руки в защитном жесте. «Он не со зла, дурачок просто, и очень самолюбивый. Это не повод оскорблять нас с Анной. В конце концов, это именно мы с ней нашли большую часть нужной информации. Какая сложность, в книжках копаться». Трис, вздохнув, подошла к компании и со всей дури хлопнула ладонью по столу, заставив всех вздрогнуть. Мрачный взгляд, направленный на Лестринджа, в очередной раз заставил мужчину поежиться. «Робастан, если вы не желаете прислушиваться к команде, выход там». Не собиралась открывать эту информацию, но Мия интуит, а Анастазия ясновидец. «Не мне вам объяснять, что эти способности дают своим носителям. Еще раз оскорбите мою семью и я вас вызову на дуэль». «Что, интуит? Семья? Ничего не понимаю». тебя отшлепают по попе с особым наслаждением и виртуозностью, если еще раз вякнешь на девочек». Барти хмыкнул. «Так понятнее, Крауч, Лестриндж». Патетичный взвизг и театрально вскинутые руки заставили девушек хихикнуть, но Барти тут же перестал играть в дурачка. «А если серьезно, Раби, то Миаяна явно правы, утверждая, что мы что-то упустили. Давайте просто проверим, ради лорда». Хоть и с ворчанием, но Антонин с Робостаном взялись за проверку, и вскоре пристыженно краснели, когда нашли малюсенькую, но все-таки ошибку почти в самом конце свитка. Девочки попросту не могли знать о ней, потому что связка рун была редкая и использовалась только в узконаправленных ритуалах. Однако их чутье спасло команду и лорда от провала. Почесав в затылке, Робостан встал из-за стола и склонился в поклоне перед Мия и Анастази. «Приношу свои извинения, леди». «Был неправ». Гермиона, которая открыла было рот, с лязгом его захлопнула и, чуть покраснев, зыркнула на Ану. Младшая хоть и смутилась куда сильнее, но все-таки смогла пробубнить что-то вроде «не стоило». Работа кипела вовсю, когда Марвала вдруг обратил внимание на поведение некоторых из команды, а точнее он буквально прикипел взглядами к Гермионе и Барти, которые что-то решительно черкали на белоснежной доске, тихо споря. Девушка раскраснелась и, судя по тщательно скрываемой улыбке, но полным абсолютного восторга глазам, ей действительно доставляло удовольствие разговаривать с Барти. Она не поднимала голос, не обижалась, даже едва слышно смеялась над какими-то шутками мужчины. Барти вел себя точно так же, разве что не скрывал своего восторга от Гермионы. Они вырывали друг у друга самый обычный магловский маркер, стирали какие-то схемы, чертили их заново, склонялись над пергаментами и книгами. Девушка то и дело поднимала горящий взгляд на мужчину, словно пытаясь сказать «а я говорила», и тот кивал в ответ, чуть морща нос. Они проработали до самого вечера, пока Северус не погнал всех на ужин в Мёрк-Холл. Люльку с Марвала Зильевар подманил магией, зная, что темному лорду не нравится, когда его таскают на руках, словно ребенка. Барти с Гермионой унеслись вперед, прихватив с собой некоторые бумаги. Девушка намеревалась порыться в библиотеке Блэков после ужина, а Барти решил ей в этом помочь. Долохов, наблюдая за этой картиной, тихо фыркнул. Едва парочка скрылась в портале. «Да уж, вокруг Трисс явно начнется бэби-бум через какое-то время. О чем ты?» Раби вынырнул из своих мыслей и огляделся, пытаясь понять, что происходит. «Что случилось? Семьи воссоединяются, парочки образуются. Так и до свадеб рукой подать будет. Ты лучше мне скажи, как мы умудрились так проколоться?» Никто из магов не заметил, как в черных глазах Зильевара мелькнула странная, даже ему самому непонятная эмоция. Сириус наблюдал за парочкой, чуть нахмурившись. Нет, Крауч ему даже понравился. Далеко не глупый, но и не заучка до мозга костей, симпатичный, с достаточно легким характером. Только вот Крауч младше него всего на 3 года, и вроде как должен быть мертв, если верить пророку. Не вмешивался Сириус только по двум причинам. Первой была безграничная вера в здравомыслие дочери, это она явно в Марлин, а не в него пошла. Ну а вторая куда прозаичнее. Гермиона еще на берегу просила его не лезть в ее личную жизнь без особых причин. И вот теперь Блэк мучительно соображал, особая сейчас причина или пока еще не очень. Вроде как для магов разница почти в 20 лет и не разница вовсе, были союзы и с большим разрывом в возрасте. К тому же пока что все ограничивалось общением, если не обращать внимания на горящий взгляд Гермионы и прочие признаки ранней влюбленности. Ох, этого Сириус еще во времена Хогвартса насмотрелся. Скольким девчонкам он сердца разбил, прекрасно улавливая эти первые эмоции и раскручивая их на полную. За это он сейчас готов был провалиться сквозь землю. Марлин смогла его окоротить и исправить, правда, и у нее ушло на это почти 3 года. Макс силой прикусил губу, заставляя себя не углубляться в размышления. Слишком больно было думать о причинах, из-за которых ушла любимая. Хоть визиты к мадам Блюмберри на некоторое время сажали демонов на короткие поводки, но надолго этих разговоров не хватало. И он снова начинал думать о том, что он мог сделать не так, как обидел. Неосторожным словом или опять проявил свою кобелиную сущность, улыбнувшись как-то двояко, или все-таки это не его вина и произошло что-то иное. Вздохнув, Сириус по-собачьи встряхнулся и вновь перевел взгляд на шушукающуюся парочку. В голове вдруг проскочила мысль, что разговор на тему Крауча лучше доверить Трис. Она знает Гермиону лучше и точно сможет оградить подругу от ошибок. А вот Барти решит протянуть лапки куда не надо, то он даже к шапочному разбору не успеет, Мия сама сожрет наглеца, со всеми потрохами, но тщательно пережевывая, чтобы неповадно было. Кивнув самому себе, Сириус направился в кабинет, чтобы черкнуть пару строк в Мёрк-Холл и не мешать исследователям. В конце концов, так и строятся отношения, а ему ой как необходимо доверие Гермионы и Гарри. Мия, нервно облизнув губы, перелистнула очередную страницу и вдруг победно расхохоталась. «А я говорила», — девушка ногтем подчеркнула нужную строчку. «Видишь, эта связка означает единение в чувственном плане, а не в объединении души и тела. Чувственном, ты про секс, не обязательно. Это про эмоции, не только про физические проявления, используется. Так, узы Гименея, создание связующих артефактов, создание подчиняющих артефактов, фу, мерзость какая, а также при создании любовных зелий узкой направленности. Так что ее можно добавлять только если хотим, чтобы Марвала сам себя засношал в мозг. Для 15-летней девушки ты не особо смущаешься, говоря на такие темы. А разве должна?» Гермиона чуть приподняла брови. «Что естественно, то не безобразно, как говорят. К тому же это не обсуждение личной жизни. Эх, в мое время. Ты не настолько стар, чтобы так говорить», — Мия фыркнула, снова углубляясь в чтение. А Барти вдруг прикусил губу, внимательно разглядывая сидящую рядом девушку. «Красиво, умна, еще и Блэк, невеста всем на зависть. К тому же не сговорена ни за кого, знаков внимания к своим друзьям вроде как не проявляет. Хотя это еще надо посмотреть, вдруг на кого положила глаз. Если на нее кто-то поглядывает, то это проблемой не станет. Краучу есть что предложить взамен юности». Гермиона, заметив нескромный и довольно расчетливый взгляд мага, попросту проигнорировала его. И это дало Барти еще больше уверенности в том, что девушка вряд ли испытывает к кому-то эмоции. Обычно женщины начинали возмущаться, поскольку свято считали такое неприличным, если их сердце было занято. Танцы Крауча вокруг Гермионы все заметили на следующий же день за завтраком. И кофе подлил, и десерт предложил, и даже стер подушечкой пальца прилипший к щеке крем. Трис за столом не было, девушка с самого утра отправилась в палату лордов, а потому остановить Барти было некому. «То есть как это, вы проигнорировали прошение?» Трис от удивления даже не смогла удержать приличествующую моменту физиономию. «Вы идиоты!» Собрание в очередной раз заволновалось, словно болотная жижа. Заквакали столетние лорды, заквахтали не менее древние леди. Трис поддержали только находящиеся здесь молодые главы, которым было лет по 40, не меньше. И то молча покивали, и на этом дело кончилось. Девушка буквально заставила себя успокоиться, чтобы не обезглавить в одночасье аристократический круг. Она уже почти 3 часа пыталась донести до совета лордов свою мысль, но те, словно бараны, блеяли одно и то же, будто им выдали свиток с одной единственной фразой: «Вы слишком молоды, чтобы осуждать наши решения, мисс Сэм. Еще раз ошибетесь, лорд Фаули, и я вас вызову на дуэль чести. Не заставляйте меня это делать, леди Мёрк. А вам не кажется, что вы переступаете черту, называть идиотами людей, что минимум в 4 раза старше вас? Старше не значит умнее. У меня точно такие же права, что и у вас. Я леди, будьте любезны и перестаньте тыкать мне моим возрастом. Я все еще хочу услышать ответ на вопрос, какого Мордрида вы вообще позволили Дамблдору отдать чистокровного мага на воспитание маглам? Почему никто не отследил этот момент? Но Дамблдор был близок к Поттерам, а Петуния – сестра Лили Эванс. Только это не помешало ей держать ребенка в качестве домового эльфа. Это еще надо дока. Треск дерева, раздавшийся по всему залу, заставил мага проглотить окончание фразы. Лорды и леди в ужасе уставились на Трис, которая, досадливо поморщившись, отряхивала руки от мелкой древесной пыли. Не сдержавшись, девушка попросту раздавила руками трибуну, на которую оперлась. Августа Лонгботтом, единственная из старших магов, кто до сих пор не влезал в этот спор, прикрыла лицо веером, внимательно глядя на Мёрк. Филиус еще во время учебного года черкнул ей пару строк по поводу этой девушки, так что леди была уверена в том, что совету предстоит хорошая трепка. И леди только хмыкнула, почувствовав, как всколыхнулась магическая защита зала. Стрельнув глазами по сторонам, Августа только головой покачала. На волнение магии обратила внимание Дай Моргана человек 10, если не меньше. Глубоко вдохнув, Трис натянула максимально вежливую улыбку на лицо. Ей этот фарс надоел еще 2,5 часа назад, когда она закончила представляться и наконец начала задавать интересующие вопросы. Но на каждый она получала тонну грязи в свой адрес, презрительные усмешки и сетования на наглую молодежь. «Сделаем иначе, господа и дамы. Раз не хотите делать свою работу, вы свободны. Вы не имеете права распустить совет, девушка». Лорд Барроу брезгливо улыбнулся. «Вы не глава совета. Зато вы сейчас находитесь в зале, где я могу обратиться напрямую к магии». Это был удар под дых, самый настоящий, но уже спустя миг все тот же Барроу слащаво улыбнулся и тоненько хихикнул. Его смешок подхватил один, второй, через пару минут хохотали все лорды и леди. Атрис, в вежливом недоумении подняв брови, переводила внимательный взгляд с одного мага на другого. «А вы смешная, мисс Смёрк, вот сейчас и посмеетесь еще больше, леди Ферлит». Женщину откровенно перекосило, все были в курсе, что никакой леди она не является, занимая место своего покойного покровителя, который так и не удосужился взять ее замуж. Кто-то с галерки решил, видимо, не испытывать судьбу и под шумок попытался ускользнуть из зала. Только вот двери оказались крепко заперты. Панический вскрик не отвлек Трис, которая уже пошла по солонь вокруг трибуны, окропляя пол кровью. «Зал совета, интересное место, господа и дамы. Как вы можете видеть, он построен в форме амфитеатра». Трис говорила как гид с огромным опытом работы. «И помимо множества магических барьеров, руны для которых начертаны на скамьях под вашими чистокровными и не очень задницами, здесь также имеются скрытые фигуры для ритуалов. Раньше в зале совета здесь казнили отступников и прочих виноватых, приносили дары самой магии и обращались к сестрам. Именно для этого свод зала дополнительно укреплен, чтобы потолок не осыпался в самый ненужный момент, похоронив просящих под камнями». Девушка как раз закончила обходить трибуну, замкнув круг. Залечив порез на ладони, она подняла на удивление доброжелательный взгляд на начинающих паниковать магов.